«Мой», — с удивлением подумала Лианна. «Ранд даже французов сделал своими союзниками». Не в силах больше оставаться на месте, она оставила бесчувственную Масси и сквозь толпу пробралась к Ранду. «Зачем ты здесь?» — спросила она. Он пронзил ее взглядом изумрудных глаз. «Я пришел потребовать назад свои земли и свою жену». Перегнувшись через изгородь, Ранд обнял Лианну и крепко поцеловал ее в изумленные губы. Она растерянно отшатнулась и была крайне удивлена, увидев, что многие улыбаются, как будто здесь разыгрывалась сценка для их удовольствия. «Видишь?» — прошептал Ранд. «Даже посторонние замечают, что мы связаны узами любви». Вне себя от возмущения Лианна отвернулась от него. Ее взору открылось ужасное зрелище. Рауль де Гакур, храбрейший воин Франции, без доспехов, шпор, шпаги, со связанными за спиной руками, опустив голову, сидел в тележке, в которой уже находились его люди. «Предатели!» — закричала Лианна, обращаясь к французским лучникам. «Вы делаете узниками людей, поклявшихся защищать Францию. Лучше предать корону, чем свою семью», — огрызнулся пожилой мужчина. Он сплюнул на землю и тумаком заставил пошевелиться одного из рыцарей Гакура. Когда же тот забрался в тележку, старик добавил: «Это как раз те дьяволы, что разорили наш город, сожгли наши поля, насиловали наших женщин. Выкуп — слишком мягкое наказание для них, но мы пойдем на это». Лианна недоверчиво посмотрела на него. «Нет», — произнесла она внезапно охрипшим голосом, — «нет, это были разбойники». «Дарохранительница из нашей церкви!» — вдруг закричал один из французских лучников. «Я нашел ее!» Крестьянин указал на одного из рыцарей и высоко поднял над головой позолоченный ящичек. «Это было украдено из церкви», — пояснил Ранд. «Так кто же теперь разбойники, Лианна?» «Проклятье!» — воскликнул Гай, подходя к ним. «Несколько недель мы жили под одной крышей с шайкой разбойников», — с негодованием произнес он и принялся помогать крестьянам управляться с пленными. Остальные мужчины Буалонга тоже последовали его примеру. Чувствуя подступающую дурноту, Лианна с ужасом смотрела на людей Гакура и видела на их злых, пристыженных лицах подтверждение преступных деяний. «Боже мой!» — подумала она. «Я сама пригласила в замок головорезов». На щеках девушки проступили два ярко-красных пятна. Гости из окрестных поселений боязливо отправились по домам. Площадка для турниров опустела, лишь кони нервно переминались с ноги на ногу, но их скоро привязали позади тележек. Вся процессия не спеша тронулась в обратный путь. Лианна стояла с безвольно опущенными руками, потрясенная до глубины души. Неожиданно ее внимание привлек чей-то крик, сопровождаемый громкими ругательствами и топот копыт. Повернувшись, она увидела Жерве, который во весь опор скакал к лесу. Его преследовали два англичанина. Старик рядом с Лианной пожал плечами. «Мандрагон. Мне с ним не из-за чего враждовать». «А у меня есть из-за чего». Услышав спокойный голос мужа, Лианна повернулась и оказалась лицом к лицу с золотым леопардом. Подняв голову, она язвительно сказала: «Полагаю, что твои люди получили приказ загнать его, как дикого кабана». Я дал ему больше шансов на спасение, чем в свое время он мне. Против своей